Река открылась с обрыва, подмытого разливами широко, мощно. Огромное тело ее лоснилось от солнца. И всюду вдоль ее берегов и по ту, и по эту сторону стояли леса. «Мощь-то какая!» — восхитился Николай Алексеевич. «Как много тут напоминает о былом, о том мире детства, в котором все прекрасно!» — вздохнула Мари. «Жаль, что оно так быстро проходит. Давай побудем здесь, Николенька». Внизу, возле ивника, стоял с удилищем какой-то мальчик. «Смотри, рыбачок!» — удивился Николай Алексеевич. Подхватив жену под руку, он спустился по крутой тропинке к воде. Мальчик заметил непрошенных гостей, скосил недовольными, сверкнувшими досадой глазами, но кланяться не стал, лишь тронул рукой на голове холщовый мятый картуз. Ему было лет 12, не больше, но лицо и весь облик его выражали какую-то недетскую серьезность и достоинство. «Клюет?» — спросил Бирилев. «Клюет!» — односложно, без всякой радости тому, что с ним заговорили господа, — ответил мальчик. Удилище его из орешины с привязанной леской из конского волоса и поплавком из обструганного дерева казалось грубым, нелепым. Однако уже через несколько минут поплавок дернуло, замотало, паренек резко подсек удилищем еще неведомую добычу. Что-то темное бултыхнулось у самой поверхности и тут же ушло в глубину. Поплавок с болтавшимся внизу кованым крючком легко выскочил наружу. «Ах, оборвалась!» — сочувственно сказал Николай Алексеевич. Паренек внезапно осерчал и смачно в сердцах сплюнул в воду. «Щука, небось! Такая рыбина зловредная, ежели попалась, непременно будет тягать туда-сюда, пока с крюка не сойдет. У, зараза!» Он шмыгнул носом и мазнул по нему торопливо рукавом. «Но ничего, моя рыба от меня не уйдет». «А много ли поймал?» — поинтересовалась Мари. «Да есть, вон на кукане». Он махнул рукой под куст ивника. «Там». Николай Алексеевич подошел к зацепленному за ствол длинному пруту, присел на корточки. «Можно?» — спросил он. Паренек милостиво разрешил. «Смотрите, жалко, что ли?» Николай Алексеевич отцепил прут и поднял его из воды. На нем, пронизанные через жабры в рот, выпучив глаза, вяло пошевеливались с десяток окуньков и плотвичек. А на самом конце кукана, возле рогаточки, все еще энергично вскидывался, очевидно, досаждая неуемной энергией другим, смирившимся со своим положением рыбам, вертлявый щуренок. «Ишь ты, все еще буянит!» Мари подошла к мужу, встала рядом. «Щучий ребеночек, маленький какой!» — пожалела она Буяна. «Может, его мама искала сейчас, домой хотела позвать?» «Ага, домой!» — с насмешкой отозвался паренек. «Этой маме в зубы попади хоть свой ребеночек, хоть чужой, сглотнет и не подавится!» Николай Алексеевич опустил кукан в воду. «А ты сам чей будешь?» — спросила Мари, заинтригованная немногословными, но точными замечаниями рыбачка. «Здешний. Дедушку Акима знаете, небось? Так я его внук». «Нет, не знаю», — огорчилась Мари. «А отец кто, мать? Померли. Я с дедушкой живу. Да еще сестренка Аленка. Она по грибы пошла. Я рыбки наловлю, она грибов насобирает. Так и кормимся. Дедушка-то стар очень, вся надежда на нас». «Ничего», — словно подбадривая самого себя, сказал мальчик, «еще немножко вырасту, в артель плотницкую пойду, тогда сытнее жить будем. Летом-то еще ничего, а зимой голодно. Тебя как самого зовут? Ваня. Односложно, словно потеряв интерес к разговору, ответил мальчик. Ты знаешь, где господский дом? Марина всякий случай махнула рукой в сторону Овстуга, хотя его не было видно из-за высокого обрыва. Да знаю. И вас тоже знаю. Вы барыня наша. Так ты приходи как-нибудь к нам. Может, работу какую для тебя найдем. Придешь? Ладно, согласился мальчик. С дедой посоветуюсь и приду. Николай Алексеевич взял Мари под руку, улыбнулся пареньку. Ну, удачной тебе рыбалки, Ваня. Они поднялись по тропинке наверх и, еще раз посмотрев на Десну, на паренька, стоявшего на прежнем месте, направились домой. «Какой занятный мальчик», — сказала Мари и посмотрела на мужа. «Если бы он получил образование, представляешь, кем бы мог стать?» «Разве это угадаешь?» — отозвался он. «А паренек действительно смышленный». Когда Мари и Николай Алексеевич вернулись домой, там уже были изрядно взволнованы их долгим отсутствием. «Что ж вы нас не предупредили?» — укорил Иван. Узкое лицо его казалось обиженным. «Мы с Димой хотели мужиков на поиски посылать».